отношение к работе, в том числе не отсутствовать, будучи на рабочем месте. Такое отсутствие на Западе называется термином абсентеизм, когда человек вроде как сидит на своем стуле, но на самом деле реально где-то отсутствует. Тем более, что сейчас очень часто с помощью интернета мы можем это сделать с большой пользой и для дома, и для удовлетворения каких-то наших потребностей по взаимодействию с другими людьми. Поэтому, если у нас есть удовлетворенность нашей работой, мы, скорее всего, не будем так поступать. И, соответственно, если наше задание удовлетворяет всем 5 критериям, мы будем считать, что наш труд хорошо оценивается, что наш труд весом, что эта задача стоит того. Наверное, можно выразить одним таким простым выражением: «Ребята, я это сделал, и это для меня достаточно значимо». Конечно, модель Хакмана работает не во всех случаях. Если вы вспомните теорию X и теорию Y Дугласа Макгрегора, вы вспомните, что, с одной стороны, люди могут быть ленивыми и не настроенными на интенсивную работу, с другой стороны, воодушевленные самой возможностью работать и создавать нечто. Поэтому все мы, опять же, немножко разные. И даже один и тот же человек в разные периоды своей жизни и карьеры может скорее относиться либо к поколению X или теории X, либо к поколению Y и теории Y. Поэтому данная модель, как утверждал Хакман, будет работать только для тех, для кого существенна потребность в профессиональном, социальном, должностном росте в организации, в бизнесе в целом. Если же для работника это несущественно, тогда это работать не будет. Давайте посмотрим на те факторы, которые выделяют другие исследователи, работавшие в этой области. Лоулер отдает должное тому, что в работе важна и очень важна обратная связь. У Хакмана она тоже была, но Лоулер акцентирует особое внимание именно на этом аспекте. Второй фактор у Лоулера – это степень применения способностей, не навыков и знаний, а способностей, несколько более обобщающие понятия. И третий фактор – это самостоятельный контроль выбора путей достижения цели. То есть в данной модели руководитель ставит не конкретную задачу, а ставит цель перед работником, а пути достижения цели выбирает работник, причем планирует свою работу, контролирует ее отчасти и, естественно, выполняет. У Робертсона и Смита основным критерием является, насколько много задач решает наш подчиненный, насколько сложные эти задачи, насколько наши подчиненные вовлечены в деятельность самоуправляемых рабочих команд. Если мы ставим задачу перед группой людей, перед командой, и вся команда участвует на этапах планирования, реализации, контроля и внесения изменений в работу, то получается, что каждый член команды более полноценен и имеет более полноценную задачу в плане ее структуры, о чем мы говорили с вами ранее. Опять же, Робертсон и Смин говорят о том, что очень важен уровень ответственности работника за выбор пути достижения цели, которая перед ним стоит. И, естественно, хорошие взаимоотношения в команде, в которой ему приходится взаимодействовать, и обратная связь от того, кто поставил эту цель, поставил эту задачу. Тернер и Лоуренс акцентировали внимание менеджеров конца XX века на том, что работа должна быть разнообразной, а не монотонной, на том, что человек должен ощущать определенную независимость, которая ему необходима для решения задач. Также эти ученые говорили о том, что очень важными факторами являются следующие. Это обязательные взаимодействия, которые необходимы для решения стоящих перед работником задач, скажем, взаимодействие руководителя-подчиненный, и дополнительные взаимодействия, которые необходимы нашему работнику для решения этих задач. Например, взаимодействие с работниками других подразделений компании. Возможно, с клиентами, которые находятся вовне компании. Это тоже очень существенно. И Купер акцентировал внимание современного менеджера на особенностях, ставимых перед нашими подчиненными целей. Цель сама должна мотивировать человека к тому, чтобы он выполнял эффективно свою работу. С точки зрения философии или идеологии, чего мы, как менеджеры, добиваемся, когда проектируем работу определенного человека? На самом деле все очень просто. Мы добиваемся всего-навсего баланса между организационными целями и целями конкретного нашего работника Ивана Ивановича, Ивана Андреевича, который в нашей команде сегодня работает. Давайте закрепим полученные знания и выполним с вами упражнения 4 и 5. Теперь давайте вернемся с небес на землю, немножко забудем про исследователей, которым посвятили данной теме достаточно много времени, и поговорим уже о конкретных инструментах, которые позволяют проектировать работу наших подчиненных. Первый инструмент, о котором менеджеры заговорили еще в начале 20 века, это расширение работы. Тогда, в разгар эпохи индустриализации, наше промышленное производство с каждым годом использовало все новые и новые технологии и инструменты, которые вроде бы должны были позволить работать предприятиям более эффективно, с большей отдачей. Но тем не менее внедрение всех этих технических новшеств приводило в итоге к сопротивлению персонала, к забастовкам, к тому, что количество выполняемых подчиненными ошибок увеличивалось. Это при том, что тенденция того времени, как вы помните, была такова, что специализация каждого работника должна быть на предприятии максимальной. Тогда же менеджеры решили, что да, мы должны расширять работу нашего Чарли Чаплина на конвейере. Он должен закручивать не только гайки, но еще и вкручивать где-то винтики и приделывать еще какие-нибудь штучки к нашей детали. Это называется расширением работы. Когда мы увеличиваем количество операций, выполняемых одним работником, за счет подобных операций, той, которую он выполнял ранее. Например, наш секретарь, если у нас много секретарей, может заниматься только сортировкой и распределением входящих сообщений, почтовых, по электронной почте и так далее. Расширить его работу мы можем за счет того, что предложим ему работать еще и с исходящими сообщениями. Или, например, опишу ситуацию достаточно реальную. В 90-х годах в России довольно активно стал развиваться бизнес, связанный с продажами авиабилетов за рубеж. Железный занавес растворился, и поэтому россияне, например, очень активно путешествовали в этот период, начинали такую путешественную свою а-ля европейскую жизнь. Именно поэтому в Москве, например, появилось достаточно много туристических агентств, специализирующихся на билетопродаже. Причем приходили в них работать люди с высшим образованием, достаточно широким кругозором, просто потому что, как известно, в тот период многие из государственных предприятий переходили в бизнес. И вот они радостно обучились новому делу, стали использовать западные системы бронирования билетов, и работать при этом им давалось это, и они допускали достаточно мало ошибок. Но спустя год после того, как образовалось одно из таких предприятий, руководство стало замечать, что процент выписанных неправильно авиабилетов растет. Естественно, руководство не сразу догадалось, в чем дело, в чем-то обвиняла работников, где-то их штрафовала, но это не приводило ни к каким положительным для организации результатов. И только приглашенный психолог догадался, что люди с достаточно высоким уровнем образования, и которые могли заниматься самыми разными делами в этот период, несколько устали от выполняемых ими функций. Тогда психолог предложил руководителю: давайте предложим нашим консультантам по авиабилетам выполнять еще ряд работ, которые будут примерно в той же области, но отличаться от простой билетопродажи. Им предложили, в то время уже в этой компании был проведен интернет, дополнительно консультировать покупателей относительно того, какие погодные условия в месте назначения, находя соответствующую информацию. И если наш житель России вылетает куда-то за рубеж, скажем, во Франкфурт или в Дюссельдорф, где находятся очень сложные аэропорты, в которых разобраться трудно, то распечатывать схему аэропорта и заранее как можно детальнее консультировать пассажира о том, как ему себя вести, если ему, скажем, надо сделать там пересадку. Как ни странно, руководитель через некоторое время увидел, что количество ошибок до того достаточно высокое в этой компании уменьшилось. Поэтому расширение работы можно использовать, но работает этот инструмент не всегда, потому что многие люди могут счесть это увеличением нагрузки, когда задания, в общем-то, однотипные, уровень ответственности примерно тот же. Обратная связь у нас не изменяется. Поэтому этот инструмент я бы уже сочла несколько устаревшим и не рекомендовала его использовать за редким исключением. Следующий инструмент, о котором мы с вами поговорим, на мой взгляд, очень перспективный и интересный инструмент, это ротация работы. Опять же, если мы обратимся к примитивному, но наглядному примеру производственного процесса, это когда работники обмениваются функциями между собой на определенный период времени. Скажем, я сегодня закручивал гайки, а мой сосед винтики, а на завтра мы с ним поменялись. Если мы будем говорить о бизнесах другого рода, то в них ротация работы позволяет не только обеспечить взаимозаменяемость сотрудников, что и на производстве очень важно, но еще и решить ряд других проблем. Ротация позволяет эффективно учиться и совершенствовать систему взаимодействия и коммуникаций в компании. Привожу тоже очередной пример. Вам, наверное, известно, что очень часто сотрудники отдела продаж конфликтуют с финансовым отделом. Ситуация типовая для российского предприятия, потому что задачи, которые стоят перед финансистами, это корректно подобрать и учесть все первичные платежные документы, договоры и прочую документацию, которая позволяет финансовому отделу отчитаться перед налоговой службой, скажем, российской. А перед продажниками стоит задача как можно больше получить денег на счет от клиента. Тем самым задачи достаточно разные. И продажники порой с прохладцей относятся к тому, какие именно документы должен предоставить клиент, чтобы платеж прошел корректно. В одной компании сотрудник отдела продаж, работавший уже там несколько лет, понял, что он устал от взаимодействия с клиентами, и ему хочется поменять работу. Но сам климат в компании ему был достаточно комфортен, и он не хотел с ней распрощаться. Поэтому он подошел к своему руководителю и сказал: Иван Петрович, не могу больше, не могу заниматься продажами, хотел бы заняться чем-нибудь еще. И тогда мудрый руководитель сказал: хорошо, ты прекрасно работаешь с клиентами, и ты, в принципе, знаешь, какая документация должна быть в этой сфере. Может быть, ты займешься вопросами ведения управленческого учета в финансовом отделе? На какое-то время. Мы посмотрим, может быть, тебе это понравится. И сотрудник согласился и перешел работать в финансовый отдел. Когда он стал более плотно общаться со своими коллегами, бухгалтерами, финансистами и вести отчетность, управленческую отчетность по продажам, ему стали, видимо, более близки проблемы бухгалтеров и финансистов. Тем самым он способствовал налаживанию более продуктивного диалога между подразделениями, поскольку знал прекрасно и специфику работы продажников, и специфику работы теперь и финансового отдела. И некая напряженность, а также многие конфликты, которые были ранее, они были нивелированы с помощью вот такого сотрудника. И это была определенная ротация. Очень много на Западе сейчас пишется об этом инструменте, как инструменте обучения персонала и перепроектирования его работы. Для того, чтобы сотруднику на определенном этапе карьеры понять, может ли он заниматься каким-либо другим делом в компании, ему надо попробовать это сделать. Так же, как нельзя попробовать прыгнуть, не прыгнув. Да? Поэтому ротация и производственная, и непроизводственная позволяет сделать работу более интересной. Следующий инструмент, этот термин ввел впервые Фредерик Герцберг, называется обогащение работы. Если брать классическое определение, то это вертикальное расширение рабочих заданий, обеспечение большей автономности выполнения задач и повышение ответственности за качество их исполнения. На самом деле обогащение работы – это преломление нашего цикла Дьюнинга, о котором мы с вами говорили, планируй, делай, контролируй, воздействуй на работу нашего подчиненного. Опять же пример. Промышленное предприятие, завод начала 2000-х годов. Работает достаточно успешно. На заводе работает мастер, который посвятил этому заводу уже не один десяток своей жизни и, в принципе, уже готов уйти на пенсию. Но мастера очень ценят как и коллеги, так и руководитель завода. Поэтому, когда мастер пришел к руководителю и сказал, хватит, я хочу заняться семьей, дачей, огородом, мне, наверное, уже пора, я готов попрощаться с этим заводом, хотя отдал ему очень много времени, силы, энергии, и уйти, руководитель предложил, хорошо, Максим Петрович, подумайте, но сначала поучаствуйте, пожалуйста, в программе набора наших новых подмастерьев, наших новых сотрудников, которые приходят к нам вот уже через неделю. Пожалуйста, расскажите им о заводе. У нас так мало сотрудников, которые проработали здесь несколько десятков лет. И мастер согласился. Он так интересно рассказал о том, что делает завод, каким образом работают бригады на заводе, что практически все выпускники местных профессиональных училищ пришли работать именно на это предприятие. Тогда директор по персоналу данного предприятия и его руководитель решили предложить мастеру. Максим Петрович, может быть, вы возглавите проект, нашу программу. Не обязательно выполнять столько работы, сколько вы выполняете в цехе сейчас. Вы можете заняться взращиванием нашей молодежи. Мастер подумал и сказал, давайте я попробую. А дальше? А дальше на заводе выросла целая программа подготовки молодых специалистов, и этим проектом всем фактически с момента планирования до момента контролирования результатов занимался наш мастер цеха. Ему эта работа была по душе, она ему понравилась, и поэтому выполнялась максимально эффективно. Таким же образом можно обогащать работу и ваших подчиненных, давая им возможность реализовать какой-либо проект целостный, в который будет включать все этапы цикла Дьюнинга. Или какую-либо задачу, за которую и ответственен будет подчиненный, и будет активно вовлечен на этапе ее планирования. Следующий инструмент, который используется для проектирования работы подчиненных, это создание самоуправляемых команд. Фактически это стимулирование групповой работы без прямого административного контроля за их деятельностью. В данном случае, конечно, абсолютно без функции контроля такая команда существовать не может. Но контроль должен быть стратегическим, направляющим, поддерживающим работу данной команды. Одним из инструментов, который используется сейчас и стимулирует работу самоуправляемых команд, с которого можно было бы начать на предприятии, это так называемое обучение действиям. Придумал эту технологию Рек Реванс. Он сказал, что наши знания, с одной стороны, могут быть программируемыми, да, мы можем прочесть учебник, пройти тренинг, а с другой стороны, зависит от того, насколько мы умело можем ставить и отвечать на поставленные нами вопросы. Поэтому вы можете предложить группе в вашем подразделении какую-либо задачку. Например, ребята, исследуйте, насколько хороша система компенсации в нашей компании. И предложите какое-то решение. Данное решение будет защищено на совете директоров. И лучшие решения будут внедрены в практику деятельности компании. При этом только на добровольной основе можно в эту команду войти. Если есть желание работать над этим вопросом, соответственно, вопрос будет разрешаться. Каждый из членов команды на этапе планирования получает какой-то свой небольшой кусочек задачи. Скажем, проанализировать инструменты нематериальной мотивации в компании, которые поддерживают систему компенсации, или проанализировать рынок труда в целом в регионе и предложения других компаний для того, чтобы сравнить с этим. Такая технология позволяет и стимулировать креативность и интерес к работе, и вовлекать всех членов команды, опять же, во все этапы цикла Деминга. И последний инструмент работы – проектирование работы, которое используется сейчас, это проектирование работ с высокими показателями деятельности. Каким образом это делается? Это делается только в результате достаточно большой и кропотливой работы, когда вы выявляете по своей отрасли, в той группе предприятий, которая работает примерно в вашей области специализации, на каком предприятии используются наивысшие стандарты, наивысшая планка задается сотруднику. Вот чем выше сотрудник должен прыгнуть, тем интереснее ему это делать. Тот же Хакман, модель которого мы с вами рассматривали чуть ранее, предложил следующие простые весьма действия, которые влияют на мотивирующий характер наших с вами заданий. Если мы хотим увеличить разнообразие навыков и знаний, которые используют наши подчиненные, и обеспечить целостность задачи, мы должны объединять задачи, которые у нас есть, и давать их на решение одному из наших подчиненных. Если мы хотим, опять же, обеспечить целостность задачи и показать, акцентировать внимание на ее значимости, то мы должны формировать